Глава вторая. Каталина. Я отсчитываю каждый стук своего беспокойного сердца, отсчитываю каждый свой вдох и пытаюсь убедиться в реальности окружающей меня свободы, а ворота поместья Харкнессов все еще отдаляются. Каждый новый шаг, и я все дальше от них, но мне будто бы совсем не легче от этого. Мне все кажется, если я замедлюсь, он обязательно меня схватит, потащит обратно в кровавое царство, которым я его наградила. Прикажет своим слугам погнаться за мной, поймать меня, вернуть в логово дьявола, чтобы я сполна расплатилась за предательство. Я вспоминаю о его жестокости в том сне, и меня мутит. «Лина!» Слышу я далекий зов снова, когда сворачиваю за угол очередной улицы, приближаясь к парку Майденбауэр-Бэй, где и назначила эту долгожданную встречу. Уэйн сделал все как надо. Папа действительно ожидает меня здесь, совсем недалеко, около черного Линкольн-навигатора, рядом с которым я замечаю и вторую фигуру. Крупную, высокую и мускулистую. Наш охранник Джейсон. Мне становится легче от мысли, что мы здесь не одни. У меня перехватывает дыхание, когда я понимаю, что до спасения осталось всего ничего. А слезы все застилают глаза по неведомой мне причине, которую я сама пытаюсь объяснить себе своим долгожданным побегом. Я едва не спотыкаюсь, когда добегаю до двух мужчин, запыхавшись, горя и дрожа от страха, ощущая, как внутренности у меня все разом переворачиваются, а потом бросаюсь в объятия папы. Он крепко хватает меня, прижимая к себе, целует в растрепанные волосы, которые прежде не видел такими, и что-то говорит, пока я пытаюсь отдышаться и убрать пелену с глаз. «Боже мой, как же я рад видеть тебя, дочка!» Нервно смеется папа, взяв мое лицо в свои ладони. Глаза его блестят, затем взгляд смещается на кровавые разводы на светлой блузке. «Это что, кровь?» «Искусственная», — успокаиваю его я. «Так надо было для плана». Джейсон делает шаг вперед и твердо произносит. «Сэр, нужно срочно уезжать. Они могут пуститься за нами в погоню». Его слова приводят папу в чувство. Он мотает головой и выпускает меня, бросает взгляд в сторону машины. «Садись, Лина», — указывает он, когда, наконец, берет контроль над эмоциями. Я вижу, что папа в ужасе, просто тщательно пытается это скрыть. Тут же повинуюсь, ощущая, как сильно трясется тело от напряжения и волнения, накатывающих с каждой секундой все больше и больше. Джейсон открывает мне дверь, и я ныряю в просторный салон, неосознанно поворачивая голову в сторону дороги, которая вывела меня сюда. Мужчина жмет на газ, и автомобиль с громким скрежетом трогается с места и сворачивает к уже видимой отсюда трассе. «Лина, ты цела?» Папа снова возвращает внимание на меня, оглядывает с ног до головы, будто ожидает увидеть смертельные раны. «Я в порядке». Вру я, и меня выдает собственный голос. «А где мама?» «Она в безопасности, далеко отсюда. Мы скоро увидимся с ней. Там же сейчас и Дилан с Франческой». Снова заговаривает Джейсон. «Мистер Норвуд, вы уверены, что хотите туда ехать?» «Мистер Норвуд». Я содрогаюсь от звучания этой фамилии. Она напоминает мне о бесконечной паутине лжи, в которую меня загонял родной отец. «В твои обязанности входит подчинение и исполнение приказов, а не раздача советов», — строго говорит папа, раздражаясь. Меня пугает такое нетипичное для него поведение с повышением тона, в котором звучат угрожающие нотки. Возможно, сейчас он не Джереми Норвуд, которого я знала всю жизнь как своего отца. Может, сейчас выступает Кормак О'Райли? Попутно он судорожно набирает чей-то номер на своем телефоне. Я понимаю, что конкретно сейчас не время задавать вопросы о его прошлом и делиться тем, что я в курсе, кем он являлся. Джейсон, в свою очередь, кивает и больше не произносит ни слова, сосредоточив все внимание на дороге перед собой. Дыхание у меня все еще прерывается, а затем быстро набирает темп. Надо мной нависает угроза гипервентиляции. Я пытаюсь дышать ровнее, сжимаю кулаки, вонзая ногти в собственные колени. Я смотрю на кольцо на своем пальце, касаюсь его шероховатой местами поверхности имитирующей чешую. Змея с зелеными глазами. У него есть похожая татуировка. Я снимаю кольцо и сжимаю его в кулаке несколько секунд, размышляя, вспоминая, сомневаясь. Прежде чем неожиданно для себя самой прячу в карман штанов, где все так же лежит и моя карта. Чертов мазохизм. Всю остальную дорогу я молчу. Молчу даже тогда, когда мы вдруг сворачиваем, не заезжая в Сиэтл, и продолжаем путь в совершенно другом направлении, по шоссе. Я слежу за временем, высвечиваемым на дисплее автомобиля, будто мне оно сейчас понадобится. На самом деле, я считаю, сколько времени нам необходимо, чтобы добраться в безопасное место. И при этом я совсем не уверена, что такое место вообще существует для нас. Проходит чуть больше 40 минут молчаливой поездки, прерываемой разве что нервными разговорами папы по телефону и мимолетно бросаемыми Джейсону указаниями. И вот мы въезжаем в Такому, в город, словно выросший из морской пены. Мы минуем ряды домиков, окутанных во мрак. Город будто дышит своим особенным дыханием, пропитанным запахом соли и древесины. Вдалеке виднеются очертания моста, похожие на гигантскую дугу, перекинутую над водой. «Пап, зачем мы сюда?» — начинаю я растерянно. «Не сейчас, Лина», — говорит он в ответ. «Я в полном смятении. Единственная причина, по которой мы с родителями сюда приезжали, была... О, Боже! Мы едем в аэропорт». Я судорожно прокручиваю в голове все, что слышала о Харкнессах и могильных картах в целом. Мне даже кажется, что моя голова превратилась во временную небольшую энциклопедию, в которой я копошусь в поисках информации. Знаю я, конечно, далеко не все, но сомневаюсь в том, что без осведомленности Харкнессов можно просто выехать или вылететь из одной точки в другую внутри их территорий. Как мне помнится, весь Вашингтон находится под ними. Было бы это так просто, наверняка парни просто удрали бы к чертовой матери из лап этой семьи, когда находились под угрозой. У них достаточно денег, чтобы просто переехать куда-нибудь в, допустим, Северную Дакоту или Техас. Куда угодно, избегая те 5 штатов, которые крышуют Харкнессы. Но они этого не сделали. Меня не могли даже из Сиэтла вывести. Что уж там говорить о выезде или вылете из штата. Проходит еще немного времени, прежде чем я понимаю, что моя догадка оказалась верной. Дорога, уходящая к аэропорту, напоминает ленту, спускающуюся с вершины холма. С каждым километром город становится все меньше, уступая место просторному небу и бескрайнему горизонту. И вот, наконец, Джейсон паркует машину недалеко от огромного здания. Ночью это место совсем не теряет своей оживленности. Людей достаточно много, чтобы я снова ощутила это напряжение, вглядываясь в лица. Хотя и явно не встречу здесь никого знакомого. Я надеюсь. «Джереми!» — приветствует папу внезапный мужской голос, который я слышу, едва кто-то открывает мне дверь снаружи. Джозеф. Мой дядя, которого я не видела целую вечность. Он стоит в своей полицейской униформе, а значит, при исполнении. «Лина!» Облегченно вздыхает дядя, когда заботливо обнимает свою племянницу, которую он буквально держал на руках, когда она только родилась, а отстранившись, бросает взгляд на кровь. «Что с тобой здесь?» «Джо, нет времени», — нервно выдает папа. «Наш джет готов?» Джейсон становится возле меня, не переставая озираться по сторонам. Он одет в строгий костюм, который я видела на нем каждый день, с утра до ночи, сколько себя помню. И через пиджак я замечаю закрепленный на кобуре пистолет. «Да», — кивает Джозеф. «Я обо всем договорился, как ты и велел». «Отлично. Лина, идем. Торопит меня папа и хватает за локоть. Он так спешит, что я еле поспеваю за ним. Не знаю, уверен ли он в том, что мы сумеем вылететь отсюда. И понятия не имею, куда мы собираемся. Джейсон идет впереди и проталкивается сквозь толпу людей, если они заграждают нам путь. Мы почти переходим на бег, бежим вдоль стеклянных высоких окон в пол, за которыми показываются самолеты. Их блестящие корпуса отражают свет аэропорта и зажженных фонарей вдоль него. Мы доходим до стойки регистрации, И тут Джозеф выступает вперед, направившись к администратору, склонившему голову. Тот быстро поднимает взгляд, увидев нас. Дядя обменивается с ним парой слов, пока я озираюсь по сторонам, обводя взглядом кафешки, в которых сидят и пьют кофе путешественники или туристы со своими мини-чемоданами и сумками. А затем папа снова меня хватает и ведет дальше. Мы проходим по длинному коридору, пока в конце нас не встречает молодой мужчина, который сопровождает к специальному транспорту, поджидающему у выхода, ограждающего зону вылета от самого здания аэропорта. У нас с собой нет ничего, ни чемоданов, ни ручной клади, что значительно облегчает наше передвижение. На транспорте мы доезжаем до небольшого частного самолета. Дверь открыта, к ней ведет приставленный трап. «Что ж, братец», — начинает Джозеф, остановившись у первой ступеньки. «Будьте осторожны и удачи. Я до сих пор не одобряю твой чокнутый план. Но если это единственный выход, это единственный выход. Спасибо за помощь, Джо». Папа пожимает ему руку и кивает в знак благодарности. «И тебе удачи». «Береги себя, Лина», — заговаривает дядя и со мной. «Чтобы мы еще не раз с тобой встретились. Карен с Кейт скучают». Я киваю ему с улыбкой, все еще не понимая, что именно происходит и куда мы направляемся. И не дав мне опомниться, папа продолжает путь, залезая по трапу в самолет, снова схватив меня за руку, словно я маленький ребенок, который может потеряться, отвлекись он на мгновение. Для папы я навечно останусь маленьким ребенком, сколько бы лет мне не исполнилось. «Добро пожаловать!» — улыбается стюардесса у входа, когда я ступаю на борт самолета. Воздух наполнен тихим гулом двигателей и легким запахом кожи и полировки. Салон невелик, всего два ряда мягких кресел, обтянутых бежевой кожей. В центре — столик, покрытый лакированным деревом. Источником освещения служат просторные, но изысканные потолочные лампы, бросающие мягкий свет на мебель и стены. Джейсон принимает свою рабочую стойку, готовый в случае любой угрозы искоренить ее. Я сажусь в одно из кресел, и папа обустраивается возле меня. Кладет руку на мою ладонь. Сейчас обстановка более размеренная, чтобы начать говорить. «Скоро все закончится, дочка», — поглаживая костяшки моих пальцев, говорит он. «Я тебе обещаю». «Куда мы летим? И зачем?» — спрашиваю я, решив, что сейчас, когда он более-менее спокоен, мне удастся получить ответы. «В Лас-Вегас. Мэри там, как и Дилан с Франческой. Они все в безопасности. И ты скоро будешь». У меня расширяются глаза. «Но зачем? Почему Лас-Вегас?» «У меня там есть кое-какие друзья. Они помогут нам и...» «Ирландцы? Это они нам помогут?» Папа быстро поднимает взгляд. В его серых глазах читается ужас. Он явно не ожидал того, что я могу подобное ляпнуть. «Кормак О'Райли? Верно, пап?» Горько усмехаюсь я. «Ведь так тебя на самом деле зовут». Вижу, что и Джейсон заинтересовался моими словами. Не может сдержать позыва, резко повернуть голову в нашу сторону. «Откуда ты?» Начинает папа растерянно, откинувшись на спинку кресла. «Они мне рассказали. Он и остальные. Всю правду о тебе. И, честно сказать, я была в ужасе, когда все это узнала. Но в одно я не верю до сих пор, и мне очень нужно, чтобы ты сказал, что это неправда». Он мотает головой. Явный знак того, что не собирается обсуждать это все со мной. Я его не виню в этом. Мало кто из хороших отцов был бы готов обсуждать свою прошлую темную жизнь с дочерью, от которой он эту самую жизнь тщательно скрывал. Я поднимаю голову, чтобы взглянуть на Джейсона. «И он знал?» — спрашиваю. «И Джозеф, получается, тоже?» «Дочка, эти дела тебя не касаются. Учитывая то, что теперь я тоже часть этого мира, еще как касаются». Папа поднимает взгляд. В них отражается несогласие. «Что значит «часть этого мира»?» Он резко поднимается с кресла и качает головой. «Нет. Нет, Лина. Ты не часть этого мира. И никогда ей не будешь. Я крепко охранял тебя от всего этого кошмара. Не хотел, чтобы он коснулся тебя, вошел в твою жизнь. И я не собираюсь менять своих планов». «Я его жена, папа», — говорю я, чувствуя, как эти слова оседают горечью на моем языке. «Хочешь ты этого или нет, но так и есть. А значит, я член их семьи, часть этого мира». «Нет, дочка!» Папа хватает меня за плечи. Вопросов о проскочившем слове «жена» не поступает. Видимо, он в курсе. «Мы все исправим. Обещаю. Я сделаю все возможное, чтобы уберечь тебя от зла. Потому что никогда не откажусь от своего слова. Отцы должны защищать своих детей». «Но они также должны говорить им правду». Его это не устраивает. Я вижу, как он борется с самим собой. «Я не хочу вдаваться в подробности, Лина». «Но смысла утаивать уже нет», — произношу я. «Я все знаю. Но мне было бы гораздо спокойнее узнать подробнее о Натали Харкнесс и о том, что с ней произошло на самом деле». Папа словно содрогается. Он быстро поднимает голову и смотрит на меня, слегка сощурив серые глаза. «Почему тебя это интересует?» «Потому что они думают, что это ты убил ее». Эти слова могли вызвать у него много различных эмоций, начиная от удивления, заканчивая ужасом. Но папа в ответ издает краткий смешок, больше походящий на насмешку. У меня за эти несколько секунд успевает выступить пот на лбу от волнения. Папа отвечает: «Я бы никогда не поступил с ней таким образом». Мышцы у меня разом расслабляются, хотя это не полный ответ. И он вполне может оказаться неправдой. Стоит ли верить? «Почему же они все решили, что ты убил ее?» — спрашиваю я, тоном намекая на более подробные разъяснения. «Все это слишком сложно, дочка. Тебе не обязательно». «Я убила человека, когда меня держали насильно в каком-то заброшенном доме. Размазала его мозги. Я понимаю, ты думаешь, что я все та же твоя маленькая принцесса. Но это в прошлом, хочешь ты того или нет. Наверное, мне стоило говорить мягче с папой. Он совсем не привык к такому ледяному тону с моей стороны, особенно в разговоре с ним. Но слова вырвались наружу неконтролируемым порывом, так что у меня не было времени проанализировать свою будущую речь. Стюардесса кратко уведомляет нас о том, что мы взлетаем. Мы оба игнорируем ее раздражающий веселый тон и не разделяем ее настроение. «Что они сделали с тобой?» — спрашивает папа дрогнувшим голосом. «Что он с тобой сделал?» «Я должен знать, Лина, чтобы придумать, чем ему ответить». В голове у него наверняка сейчас проскакивает миллион вариантов ужасов, которые могли творить со мной Харкнессы. «Если тебя это утешит», — начинаю я, прочищая горло, — «он не коснулся меня и пальцем». «Какое наглое вранье», — ехидно подмечает внутренний голос. «А как же ваша ночь, полная страсти?» Я умоляю его замолкнуть и содрогаюсь от воспоминаний, особенно от того, что они не вызывают у меня омерзения, как должны. «Это правда?» — переспрашивает папа осторожно, слегка сощурившись и кладя руку на мою ладонь. «Ты можешь мне все рассказать, дочка». «Он не причинял мне вреда. Он меня защищал. Хочется добавить мне, но я вовремя прикусываю язык. Не волнуйся. Теперь все будет хорошо. Самое главное, мы вместе. Я очень хочу увидеть маму с Диланом. Как они?» Брови папы сводятся вместе, он хмурится, и это выражение лица вызывает у меня сплошные опасения. Я боюсь, что сейчас прозвучит ложь. Столько раз мне врали, что я сомневаюсь уже в каждом услышанном слове. «Они в полном порядке. Я сообщил о том, что нашел тебя, и скоро верну домой. Твоя мама, она так переживала за тебя». «Я представляю», — горько улыбаюсь я. И уже четко слышу звук своих костей, когда она обнимет меня по приезде к ней. Папа кратко смеется, но грусть в глазах никуда не девается. У меня сердце сжимается от лицезрения его такого опечаленного. «Это я виноват, дочка», — говорит он, опуская взгляд. «Впервые увидев этого парня у нас дома, я глупо проигнорировал свои чувства. Мне ведь еще тогда показалось, будто я уже видел его где-то. Но решил, что во мне просто разыгралась паранойя. «Пап, ты...» «Нет, не перебивай, Лина. Я знаю, о чем говорю. Он похож на своего отца в той же степени, сколько на мать. И я увидел это в нем. Я знал Вистона достаточно близко, чтобы догадаться о том, что этот внезапно появившийся парень может оказаться не тем, за кого себя выдает. Я совершил огромную ошибку. Прости меня». Я кладу голову на его плечо. «Все хорошо. Мы все совершаем ошибки. Ты не мог всего этого предвидеть. И не нужно винить себя во всех бедах». «Ты ведь знаешь, что ты самое ценное, что у меня есть, Лина. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. В ту ночь, когда мы не нашли тебя в твоей комнате и обнаружили распахнутое настежь окно, я все понял. Я никому не пожелаю испытать то, что я почувствовал в тот момент. Я слишком поздно заподозрил в этом этих чудовищ. Слишком поздно очнулся. Мы ведь и в Грецию собирались с концами». «С концами. Значит, дело было вовсе не в отдыхе. Папа планировал бежать из Штатов, увести нас за собой далеко от криминальной части своей прошлой жизни. Сую руку ему под локоть и обнимаю его, продолжая держать голову на плече. Слышу, как сбилось его дыхание. Джейсон молча стоит на своем месте, не вклиниваясь в наш разговор. Самолет уже находится в небе. «Ты сказал, что близко знал Вистона». Нарушаю я тишину, которая порой невыносима для меня, особенно когда мысли в голове не смолкают ни на мгновение. «Насколько? И как вообще вы познакомились?» «Мы были лучшими друзьями». Эти слова ощущаются ровно так же, как если бы кто-то неожиданно огрел меня лопатой по голове. Я отстраняюсь и хлопаю глазами. «Да», — кивает папа, продолжая. «Лучшими друзьями, несмотря на вражду наших семей. Разумеется, никто не знал этого. Но я знаю его с 11 лет». «Боже, папа дружил с Вистоном Харкнессом с самого детства. И попутно я вспоминаю слова Вистона, однажды сказанные мне в машине. Мой старый друг. Вот что он тогда ляпнул, а потом ушел от моего вопроса. Молчу, надеясь услышать продолжение. Впервые мы познакомились в одном из неблагополучных районов, понятия не имея, кем являемся друг другу. И я в тот день сбежал из дома и хотел просто побыть один, когда нарвался на уличных беспризорников. Они напали на меня, решили просто развлечь себя. И тогда появился Вис, в смысле Вистон, вместе с одним из приставленных за ним охранников. Они тогда спасли мне жизнь, возможно. Мне нехило досталось от тех мальцов. Так мы и познакомились. И подружились». Папа вздыхает, словно ему тяжело все это вспоминать. «Могильным картам принадлежали территории, на которых мы свои дела вести не могли и не совались в них. Так что нам с ним достаточно было просто временно покидать их, чтобы встретиться на нейтральной территории». Папа берет паузу, и я в нетерпении устраиваюсь на кресле поудобнее. Когда ему исполнилось 16, он привел в дом невесту и похвастался мне об этом на нашей очередной встрече. Он был так горд собой, тем, что похитил эту девочку и присвоил себе. Тогда-то я и начал замечать, как он меняется. Вистон не всегда был таким тщеславным и горделивым. Я знал его совсем другим. Не могу даже представить, чтобы Вистон Харкнесс мог вызывать иные чувства, кроме омерзения, ненависти и желания выстрелить ему в лицо или вцепиться зубами в горло. Чёртов урод, которому теперь положено гореть в аду. Однажды, спустя какое-то время, он познакомил меня с ней, со своей невестой, с Натали. Она была напуганной молодой девушкой, не понимающей, что происходит и во что ее жизнь внезапно превратилась из-за глупого желания какого-то мальчишки. Но попав к Харкнессам, невозможно уйти, если они сами не разрешат тебе этого. Вистон отошел всего на мгновение, и она вцепилась в меня, умоляла о помощи. А я решил не держать ее в неведении и не обнадеживать. Сказал правду, все как есть, что ей не уйти из этой семьи. Внезапно я понимаю чувства Натали. То, что она испытывала в тот момент. Мы с ней так похожи. Я могу в деталях представить все, что происходило в ее голове. Кто все-таки убил ее, пап? Если ты этого не делал, с чего они все решили, что это именно так? Папа прочищает горло и нехотя отвечает мне. Это прозвучит омерзительно, дочка. Но я скажу тебе правду. Все дело в том, что... Он делает глубокий вдох, собираясь с мыслями. Я просто полюбил ее. Я застываю, как статуя, а рот приоткрывается в немом возгласе. Все, что я испытываю, это удивительное, почти болезненное чувство недоумения. Я знал, что не смогу быть с ней. Знал, что это было безнадежно с самого начала, но... Мне захотелось спасти ее от этого безумия. Горло у меня пересохло, но я с трудом все же выдаю. Но тогда кто же ее? Уверен, сам Вистон. Или его люди по его приказу. Растерянно качаю головой, словно то, что жестокий и бессердечный босс могильных карт, убивший собственную жену, это не нечто обыденное. Будто я этому не верю, хотя все и так очевидно. Он узнал о моих планах помочь ей. Нашел письма, с помощью которых мы с ней общались, используя одну из горничных, в которых обговаривали возможный ее побег. Он был в ярости. В тот день Вистон назначил встречу, бросил мне в лицо все эти письма, сказал, что все знает. Мы хорошенько подрались с ним, разбили друг другу лица. Он вообразил себе, что мы с Натали имели какую-то связь, а она у Харкнесов карается смертью. Разумеется, это касается женщин вне их рода. Меня вот-вот затошнит от очередной порции ужаса, от того, какие картинки воссоздал мозг. Всю жизнь он свято верил в то, что его любимую мать убил мой отец. Всю жизнь он считал нашу семью заклятыми врагами и поклялся отомстить. А все это время, возможно, убийца его матери находился рядом, дышал с ним в одном доме, спал в соседней комнате, завтракал, обедал и ужинал за одним с ним столом. Возможный убийца его матери сделал из него марионетку, врал в лицо, просто использовал для своих целей. Все это какой-то кошмар. «Но как ты мог все это проворачивать, если был женат на маме?» — спрашиваю я, нахмурившись. «Как ты утаивал это от нее, свою вторую жизнь?» Она знала обо всем с первой нашей встречи. Я ведь женился на ней, едва мне исполнилось 19. Я не собирался ей врать или скрывать что-то о себе. Твоя мама знала о том, кем я являюсь, о том, чем занимаюсь. Мы придумывали правдоподобную ложь о моей семье вместе, о Норвудах, которыми стали. Джозеф давным-давно разорвал все связи с семьей, сменил фамилию. Мой брат всегда отличался от меня. Он с самого начала шел против отца и мечтал служить на стороне добра. Еще 18 съехал из дома и поступил в полицейскую академию. Я много лет виделся с ним тайно. Передо мной снова раскрываются загадки, которым будто бы нет конца. Я никогда после выяснения правды о Кормаке О'Райли не задумывалась о том, почему же Джозеф носит фамилию Норвуд. Вопрос с дедушкой и бабушкой с отцовской стороны тоже закрыт. Я никогда с ними не виделась, и мне говорили, что они умерли до моего рождения. Видимо, это тоже было враньем. «Когда ты родилась у нас?» — продолжает говорить папа, переводя дыхание. «Когда я взял тебя на руки впервые, я понял, что так больше продолжаться не может». «И ты сменил фамилию вслед за Джозефом?» — договариваю я за него. Он кивает. «Я так сильно хотел тебя уберечь, дочка, что не видел другого выхода». Я напрягаюсь от этого признания, потому что по интонации понимаю, что он имеет в виду что-то другое. «Что ты сделал, пап?» «В тот же день, когда Вистон обнаружил наши с Натали записки, я признался своим в том, что хорошо знаю о делах Вистона, в том, что близко общался с ним. Затем пошел на сделку со своим кланом, чтобы получить возможность начать новую жизнь. Я вижу, как тяжело ему признаваться в этом, будто его все еще это гложет. Я предал Вистона. Он часто напивался, когда мы проводили время в барах, так что много рассказывал мне о внутренних делах могильных карт. Ему не нужно продолжать, чтобы я успела сопоставить одно со вторым. Я сразу все понимаю и завершаю его признание сама. И ты передал все услышанное ирландцам. Его молчание сейчас означает согласие, так что я тяжело вздыхаю. Ужасно. Теперь весь этот гнев Вистона понятен мне. Как и понятно, из-за кого именно 7 лет назад у могильных карт были огромные проблемы, о которых мне однажды поведал Зайд. А еще понятно, зачем он зацепился за возможность отомстить моему отцу якобы за убийство Натали, хотя сам это убийство и совершил. Все это было местью не за смерть жены, а за предательство лучшего друга. Бог ты мой! Полагаю, он убил бы отца гораздо раньше, если бы знал эту правду. Получается, тебе было... Я быстро высчитываю в голове цифры. Около 38, когда ты ушел, а я родилась у вас, когда тебе было 27. Ты потратил 11 лет на то, чтобы уйти? Уход из мафии сложен и имеет кучу нюансов. Но у меня было много времени придумать правдоподобную легенду для своей новой жизни. Избавиться от всех старых знакомств, выстроить убедительную ложь о своей новой личности, подготовить все документы, сменить имя, в том числе и изменить твою фамилию в твоем свидетельстве о рождении, как и фамилию Дилана. После того, как я предал Вистона и передал информацию ирландцам, начался поиск нового места проживания для меня и моей семьи. Этим занимались Irish Mob. Irish Mob. Ирландская мафия. Изначально я выбирал сам, пока не вмешались они. Вскоре я велел Мэри перебраться в выбранное ирландцами место, в Медину. Моя ошибка состояла лишь в том, что я не проверил их выбор самостоятельно и просто доверился. Ведь у нас был уговор. «Потому что, как оказалось, совсем рядом жили Харкнессы», — неутешительно произношу я, вспоминая о Клайдхилле, в котором расположено поместье Харкнессов. «Но как ты мог не знать о том, где они живут, если был так близок с Вистоном?» Единственное, чего он не рассказывал мне, это все, что связано с их жилищем и в целом с семьей. Я краем уха лишь слышал, что у них есть две точки пребывания. Одна в Штатах, а вторая где-то в Лондоне. Там-то и живут все остальные. Все остальные? Харкнессы. 5 братьев и 4 сестры Вистона. Вместе с их семьями. Я ошеломленно распахиваю глаза от таких цифр. Хотя вполне логично, что потомкам основателей столь могущественной преступной организации выгодно иметь много наследников. Однако я все равно сильно удивлена. Почему же при таком раскладе Вистон обзавелся лишь 2 сыновьями и 1 дочерью? Просто не успел зачать еще детей? Прикончил жену раньше, чем это случилось? Ах, 3. 3 сыновьями. Просто 3-й от любовницы. Лэнс, о котором я узнала из тех документов с Зайдом. «Хочешь сказать, ирландцы тебя подставили?» Спрашиваю я, не желая прекращать разговор до того, как все карты раскроются. «Когда поселили нас рядом с Харкнессами, я не думаю, что это такое совпадение, что мы оказались в соседних пригородах». На мгновение взгляд отца меняется, и он смотрит на меня как-то иначе, будто впервые видит. Не понимая, в чем дело, я слегка склоняю голову на бок, ожидая того, что он скажет. «Ты изменилась, дочка», — заговаривает он наконец. «Я не помню тебя такой уверенной и непоколебимой, как сейчас». Звучит грустно, потому что с родителями я была ровно противоположной, неуверенной в себе, замкнутой и тихой. Эти изменения пришлись мне по вкусу, но понравится ли маме? И нравится ли папе? «Не сходи с тем и пап», — настаиваю я. «Так все-таки. Irish Mob делится на несколько кланов. Я заключал сделку со своим, с О'Райли. У меня несколько версий того, почему они так поступили, но склоняюсь больше к одной». «Твой клан — это твоя семья, верно? Мои дедушка с бабушкой?» «Да. Скорее всего, они просто хотели иметь надо мной немного контроля, даже после моего ухода. На всякий случай. А рядом с нашими врагами я бы вел себя более покладисто. Или же у них всегда была возможность угрожать мне, если я вдруг сделаю что-то не так. Как видишь, полноценно уйти я так и не смог, хоть и прошло уже столько лет. Моя кровь никуда не делась. Для них только это имеет значение. Ни эмоциональная связь, ни дружеские и близкие отношения. Только кровь в жилах. Даже тебя, я подозреваю, они считают членом своей семьи, несмотря на то, что даже никогда не видели. Просто потому, что в тебе моя кровь. Папа вдруг замолкает, и меня это не устраивает. Вид у него такой, будто больше он не произнесет ни слова. Мне удается вовремя совладать с собой, и я решаю не давить на него. Всему свое время, наверное. Сейчас я ощущаю себя ровно так же, как ощущала в тот день, когда он привез меня в домик в лесу, а после закидал совершенно неожиданной информацией о моем отце. Я до последнего не верила в то, что услышала, но сейчас я веду себя совсем иначе. Словно теперь осознаю всю серьезность ситуации. Времени и желания на отрицание больше нет. «Ты не хочешь говорить об этом», — произношу я мягче, чем ожидала от себя. «Но можешь ли ты ответить лишь на один вопрос? И я отстану от тебя». Папа щурит глаза, явно заинтересованный. «Слушаю». «Перед самым моим побегом, в общем, я присутствовала на одной сделке Харкнесов. Они хотели передать несколько девушек в бордель в Коста-Рике. И среди этих девушек я случайно наткнулась на дочь Гелдофов, Наталью. Как ты можешь объяснить это?» Папа задумчиво хмурится, и это выражение его лица отметает мои подозрения. Какое-то время я даже считала, что все это мог сделать он для того, чтобы устроить какой-то бунт и втихую вызволить меня. «Я не знаю», — отвечает наконец он. «Это очень странно и рискованно для Харкнесов». «Знаю. Поэтому я и успела решить, что это было твоих рук дело». «Нет-нет. Гелдофы — единственные, с кем я сохранил дружеские отношения после своего ухода, на случай, если у меня возникнут проблемы с той стороной. Я бы не воспользовался их дочерью и не подверг бы ее опасности. Когда я ушел, я поклялся твоей матери, что никогда больше не совершу зла». Я не могу представить, как моя мама, всегда остерегавшаяся всего грязного и неправильного, вообще согласилась на замужество с преступником. «Значит, сейчас мы отправляемся к Гелдофам?» Выдаю я свое предположение, заранее понимая, что окажусь права. «Да, они обеспечат нам пока безопасность». «Ты уверен в этом на 100%? Уверен, что они не поступят, как О'Райли?» «Они много лет помогали мне, если возникали какие-то сложности. Мы сейчас летим в Вегас только с их помощью». Замешкавшись на мгновение, я все же задаю крутящийся в голове вопрос. «Ты знаешь, что произошло с Вистоном?» Мне успевает показаться, что на лице отца проскальзывает тоска, которая заставляет меня глубже задуматься об их взаимоотношениях. «Да», — кивает он. «Именно это в первую очередь и стало причиной того, что мы сейчас сидим в самолете, что никто нам не помешал. Никто из них». «Получается, убийство Вистона повлияло на возможность нашего вылета. Мафия практически обезглавлена сейчас. Никому пока нет дела до сбежавшей девчонки. Я детально прокручиваю в голове то, что наблюдала собственными глазами. Избиение сыном отца. Отца, который совсем не выглядел в тот момент как человек, которого вот-вот убьет собственный отпрыск. Изначально я не обратила на это внимания, решив, что подобные жестокие расправы в этой семье — обычное явление. Нет, возможно, так и есть, но дело тут кажется немного в другом. Почему охрана стояла и смотрела? Почему они даже не попытались вмешаться? Им не обязательно было стрелять в наследника, чтобы остановить его. Они вполне могли просто оттащить его в сторону. Но они этого не сделали. О боже! Что, если Вистон знал о том, что планируется? Или хотя бы предполагал? Просчитал наперед? После этого внезапного осознания я ощущаю, как внутри все похолодело. Этот человек был чудовищем. Это факт. Но если моя теория верна, то он был не просто чудовищем, а страшнейшим из них. готовым на все ради своей семьи, ради своей правды и построенный предками империи, даже на то, чтобы умереть от рук сына.